Глава 11. Антон. Стою у окна и улыбаюсь, как идиот, вспоминая тревожный взгляд Яны. Неужели мне показалось? Ей что, правда не все равно? Интересно и неожиданно приятно. Лапина, удивляешь? Невольно цепляю взглядом движение внизу. Что за херня? Яна садится в чью-то тачку, они уезжают, а меня словно ледяной водой окатывает. И что это только что было? Вот я придурок. «А вот и я». Сзади раздается мелодичный женский голос. Оборачиваюсь, медсестра. Та самая, что провожала со мной пацанов. Как ее зовут, не помню. Цветочное что-то. «Чего тебе?» Окидываю ее недовольным взглядом. «Решила спросить, не нужно ли чего?» Уточняет, словно между делом, и проходит по палате. «Нет». Отворачиваюсь. «Куда она поехала и с кем? Может, у нее вообще кто-то есть?» Это логично, но почему-то не нравится мне. Такая, как Яна, не может быть одна априори. Жаль. О чем она? Не помню, не слышал даже. Лапина где? Не оборачиваясь, спрашиваю я. Домой уехала. Она же новенькая и пока только в первую работает. То есть? Смотрю на медсестру в отражении окна. Утром приедет. Пожимает та плечами. Может, я смогу ее заменить? «Ага, я тоже всегда думал, что смог заменить. А вот увидел сегодня и понял, что ни хрена не получилось. Какого хера со мной вообще происходит?» «Нет, хотя подожди». Разворачиваюсь и окидываю взглядом бардак, что навели парни. «Убери здесь все. «Я вообще-то не уборщица». Недовольно хмыкает цветочная, а я вижу, что ломается. Даже неинтересно. Она уже на все согласна, просто торгуется. Я сказал «убери». С нажимом повторяю и смотрю в глаза. Всегда работает безотказно. Я же такой властный мажор, аж самому противно. Ну хорошо. Ожидаемо соглашается она и берется за пакеты с едой. Но тут же все свежее. Сожри, если хочешь, но за пределами моей палаты. Огрызаюсь. Все равно настроение что-то есть пропало. Вообще-то я хотел... Да какая теперь уже разница, что я там хотел? Ой, тут вино. Вновь отвлекает медсестра. «Можно?» «Все, забери, только свали уже нахрен». Прикрываю глаза и прислушиваюсь к буре, что беснуется внутри. Какого хрена меня парит это блаженное? Но свалила, и слава богу. Вон это есть, цветочное. Сейчас вина треснет и отсосет мне в благодарность. Отличное завершение вечера. Но от чего-то передергивает от такой перспективы. Нахрен все. Дожидаюсь, пока останусь один и ложусь на кровать. Не отпускает. Воспоминания кружатся в сознании и не хотят выпускать из своего плена. Выпускной этот грёбаный. Лапина трогательная и нежная, но такая смелая. На танец пригласила. Ни с кем не танцевала, ей не смог отказать. Словно попал под чары ее огромных синих омутов. До сих пор помню едва уловимый цветочный аромат ее волос и покалывание кончиков пальцев от случайных касаний. Робкая. «Тош, я тебя люблю». И мой ступор. В глаза мне смотрела, ответа ждала, а я лишь рассмеялся ей в лицо. Кинул грубое. «Лапина, ты дура, что ли?» И свалил в закат. Закрываю глаза, но уснуть не получается. Неудобно на спине, не привык так. Да и мысли эти изводят. Ну сколько можно по сотому кругу? Я был жесток. Оказывается, до сих пор коробит. Бывает же такое. И думать не думал о ней, пока не встретил спустя столько лет. А ведь я так и не извинился. Тогда это казалось проявлением слабости, а сейчас поздно. Никому мои извинения нахрен не сдались. Вон у Яны и так все хорошо, и без моих извинений. Дверь в палату бесшумно приоткрывается, лишь полоса света ползет по полу, постепенно расширяясь. «Эй, мажор, ты спишь?» Все это же неугомонная медсестра. «Сплю». Бросаю сухо. «Это хорошо. Тебе ничего не нужно?» «Телек включи». «И все?» Она икает, сдавая себя с потрохами. Уже, видимо, оприходовало вино. «Все». Медсестра проходит по палате и включает телевизор на каком-то рандомном канале. Поворачивается ко мне, томно закусывает губу и теребит воротник формы. «А может, пошалим?» Лукаво прищуривается и кивает на мой пах. «Я помогу?» «Конечно. Лежу и мечтаю совокупиться с пьяной медсестрой». «Выйди нахрен!» — рычу на нее. «Какой ты скучный!» Она недовольно морщит нос, но все же продвигается к выходу. Не всем же быть такими веселыми, как она. Залипаю в какой-то идиотский сериал, но едва улавливаю сюжет. Да это и не важно. Фонит и ладно. Сам не замечаю, как отключаюсь. «Доброе утро!» Бодрый голос Яны лучше любого будильника. Мгновенно распахиваю глаза и зажмуриваюсь от яркого света. Кто придумал такую пытку? Сомнительное утверждение. Сколько времени? 8. Кое-как удается проморгаться и сфокусировать взгляд. Яна сегодня какая-то не такая. Глаза красные, заплаканные, да и сама бледная. Что случилось? Не твое дело. Недовольно поджимает губы. Давай укол сделаю. Может, не надо? Нервно усмехаюсь, пытаясь хоть немного разрядить обстановку, но Яна не ведется. С лечащим врачом договаривайся. Когда он придет? Через час. Ладно. Сдаюсь вынужденно. Давай только в другую сторону. Переворачиваюсь на другой бок. И не смотри. Да чего я там не видела? Прыскает со смеху Яна. Наконец-то оттаяла. Надеюсь, ничего. Улыбаюсь и внутренне сжимаюсь, стараясь не поддаваться панике. Иголка входит в мою ягодицу. Скреплю зубами от боли, но сегодня гораздо лучше, чем вчера. Так кто тебя обидел? Пытаюсь достучаться. А ты что, в защитники хочешь записаться? Криво усмехается Яна. Почему нет? Вопросительно изгибаю бровь. Тебя самого защищать надо. Разворачивается и идет к двери, а я, как идиот, смотрю ей вслед и улыбаюсь.